На последние выходные ноября, на субботу 24 числа, если кому интересно, выпала поездка в Дубовый Лог, присутствовать в момент открытия и фиксации постоянно действующего портала на нулевой уровень изнанки. Использование местного песка для замешивания бетона помогло сократить не только стоимость строительства, но и сроки, пусть и ненамного. До этого портал открывали много раз, разумеется, в том числе и в грузовом варианте для переброски туда стройматериалов и техники, но оставлять его открытым было нельзя по причине теоретической опасности прорыва твари налицо. К сегодняшнему дню на нуле был оборудован портальный зал, проведена разметка периметра и установлен временный защитный купол диаметром 200 метров, под которым и будет вестись строительство. Именно он и позволял держать двери открытыми, но при наличии около них вооруженного сторожа. Сейчас же была, по сути, приемка первого этапа работы и официальное начало освоения изнанки, пусть пока и в форме строительства. Ну, и охотничью экспедицию запустить можно, в гильдии охотников и же пару-тройку раз интересовались такой возможностью, имелись бригады, желающие поохотиться, тем более, что о готовности выкупать мясо кенгуранчиков и гусей прямо на месте, в трактире при Курганье, я уже объявил, главное, чтобы они мне там не устроили геноцид живности. Пусть побродит по округе, может, раскроют беспокоящий вопрос насчет того, кто именно регулирует численность кенгуранчиков. Строители никакого хищника не видели, ни крупного одиночного, ни мелкого стайного. В такие охотничьи партии входят сплошь одаренные, пусть с уровнем чуть-чуть выше единички и большинство из них неродовитые, но дар дает им возможность, в отсутствие родового перстня, пользоваться перезаряжаемыми защитными амулетами, которые позволяют без вреда для себя проводить на изнанке нулевого уровня до 3 суток. Этак они могут обследовать территорию на сутки пути в любую сторону, чем плохо. На открытии портала я пригласил с собой Мурку, и, к собственному удивлению, сразу же получил разрешение от Екатерины Сергеевны. Я уже подготовился к долгой битве, аргументы, доводы, и ничего не пригодилось, дверь, которую собирался выбивать, оказалась открытой. Я с усилием подавил в себе вопрос, а как же пресловутое приличие отпустило, и ладно, не хочу даже пытаться вникать в подробности ее логических построений. Из неудобств ехать придется через Могилев, со всеми вытекающими последствиями, и время выезда смещалось с 6 утра на 8, то есть, и приедем на место позже. Из достоинств, Маша рядом, под боком, на 2 дня и 1 ночь, от Машиного дома до будущего нашего дома по карте, 165 километров ровно, 3 дня пути на конной повозке или 5-6 часов на фургоне. Да, я все еще не могу привыкнуть к разнице в восприятии расстояний в зависимости от доступного транспорта. На дороге кое-где были снежные переметы, там приходилось сбрасывать скорость, на других участках можно бы и разогнаться, но я старался не злоупотреблять, и Мурку мою не пугать, и дед, зараза такая, все рассказывал и рассказывал про опасности зимней дороги и о том, какие аварии ему доводилось видеть. Но так или иначе к 2 часам дня мы до Дубового Лога доехали. Там ждали только нас, но ждали недолго. Печатник, который должен был закрепить портал, приехал за полчаса до того и только-только успел согреться, судя по выражению лица, не только чаем. Техническая часть заняла минут 10, от силы, 15 была, за исключением момента развертывания портала, совсем незрелищной. А потом мы с Машей прошли наизнанку, как делали это несколько сотен раз за время учебы. В отличие от разведывательного портала стационарный вел, по стандартам безопасности, в подземный портальный зал. Пока делали один вход, разумеется, грузовой, поскольку на изнанке было еще строить и строить. Второй, для прохода пеших, сделаем позже, это не такое уж и дорогое удовольствие, при наличии действующего портального комплекса. Может и третий сделаю, из подвала своего дома. А пока, пройдя через ворота, вышли наружу. Здесь, по ощущениям, был конец сентября, причем золотая еще осень. Разметка предполагала постройку чего-то, похожего на форт или замок в форме правильного шестиугольника с диагональю около 80 метров. К Новому году, в рамках первого этапа, должны были построить 2 башни на противоположных углах, обе воротные, первые этажи 4 оставшихся и основания стен, плюс жилой дом у одной из боковых башен. Вообще же в качестве наружных стен планировалось использовать 6 хозяйственных строений, имеющих окна и двери только с внутренней стороны и утолщенную, укрепленную наружную стенку. Только же здесь были только колышки, веревки и железобетонная коробка, накрывавшая выезд из портального зала. Позднее она станет частью нижнего этажа центрального сооружения форта, чего-то наподобие донжона. Я провел Машу наружу будущих стен, вверх по склону. Ягодник, где не был вытоптан или выкорчеван, смотрелся пожухлым. Интересно, это сезонное изменение или следствие установки купола? Ладно, сейчас наружу не пойдем, без подготовки рискованно. Пусть здесь всего лишь нулевой уровень, но даже на лице есть животные, способные причинить серьезные неприятности паре одаренных. И в первую очередь это даже не львы и медведи, а мелкая кусачая и ядовитая мелочь. Тем не менее, пусть защитный купол несколько искажал перспективу, я одной рукой обнял Машу за плечи, а второй обвел вокруг. Все это, вообще все, сколько видишь и дальше, может стать и станет нашим. Наши с тобой наследственные владения. Маша слегка раскраснелась и только крепче прижалась к моему боку. Постояв так пару минут, мы вернулись на лицо мира. Нам здесь делать нечего, а людям мешать будем. В честь события выставил рабочим выпивку, включая первый в этом сезоне бочонок Рысюхинского зимнего и праздничный обед в Прикурганье, а мы с Беляковыми и Суслитиным поехали праздновать в Смолевичи, в тот же Дунай, с заездом домой, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги. Так что к тому моменту, как мы с Муркой добрались до ресторана, эти трое уже немного успели принять на грудь. Иисус Литин встретил меня ожидаемой, в принципе, просьбой, продать ему 4 пикапа. Я только вздохнул тяжко и протянул заранее заготовленный лист бумаги с указанием того, что потребуется закупить в расчете на один автомобиль. У меня были заготовлены листочки еще и для фургона, и для грузовиков, двухосного и трехосного. Не пригодились, и ладно, и даже замечательно. После окончания торжественного ужина отправили Суслитина поездом в Минск, Егора Фомича на пикапе с водителем, Валешкина, Архипа Сергеевича, на первый этаж, в заботливые руки жены, а мы с моей Мурочкой поднялись на второй. Да, целовались и обнимались. Да, ночевать мы устроились вместе, хоть постелила нам Едвига Карловна в разных комнатах. Да, позволили себе многое, больше, чем летом в Могилеве, но, нет, не все, совсем не все. Решили все же настолько маминым доверием не злоупотреблять. Тем не менее, засыпали уже около 3 часов ночи, довольные и уставшие. Глава 8. Во время позднего завтрака уловил пару понимающих ехидных взглядов от Беляковых, но на этом и все, комментариев никаких не последовало, и это радует. На обратном пути снова заехали в Дубовый Лог, как, собственно, и планировали изначально. Теперь, когда никто не висел над душой, можно было спокойно осмотреть все, что построено. Портальный зал и тут был несколько заглублен в холм, но, благодаря более крутому склону, въезд получился горизонтальный, без всяких пандусов. Сам зал, восьмиугольный, на высоте 3 метров, первый ряд амбразур, маленькие и редкие, а на высоте 6 метров, натуральная стрелковая галерея, амбразуры побольше, но тоже с ухищрениями, затрудняющими пролезание тварей сквозь них. По центру каждой стены предусматривались места для установки картечниц, или митральез, или легких пушек, короче говоря, тяжелого вооружения. Дед жалел об отсутствии у нас нормальных пулеметов, особенно крупнокалиберных, и когда он показал мне видео о том, что такое утесы КПВТ, я эти сожаления начал разделять в полной мере. Жуткая вещь. Правда, таким и стены покрошить можно. Въезд закрывался или обычными распашными воротами, или, в аварийном режиме, падающий сверху под своим весом, а потом еще поджимаемый специальным зубчатым механизмом цельной стальной плитой. Стальные створки были предусмотрены и на всех бойницах. Кстати говоря, прямо с галереи коридор шел в помещение охраны, караулка, склад оружия, казарма для рядовых и комнаты для одаренных, а также квартира командира гарнизона. Это здание размещалось выше по склону, чем портальный зал, и также было частично врезано в тело холма. Сейчас там размещалось наемное подразделение, занимавшееся охраной не только портала, но и стройки в целом, так что в подробностях там все осмотреть не могли. Были еще склады, расположенные у подножия холма на поверхности земли, 4 больших здания. Отдельно, здание, в которое должны были разместиться контора по скупке даров изнанки и склад при ней, а также лавка для продажи оснащения для изнанки. На холме, сбоку от казармы и соединенная с ней крытой галереей, размещалась большая столовая с кухней при ней и продуктовым складом. На полпути между портальным холмом и песчаным карьером стояли гаражи и мастерские, в которых обслуживалась техника строителей и которые позже должны были выполнять те же функции уже в моих интересах. Между кухней и казармой построили котельную, из которой тоже крытая галерея вела к топливному складу, расположенному за казармой и сбоку от нее, примерно симметрично кухне. На первом этапе больше не было ничего, кроме разве что подъездных путей и заборов. В дальнейшем планировалось еще около дюжины сооружений, включая учебный полигон для охраны, баню и лазарет, который дед обзывал медсанчасть. На месте будущего моего, нашего, дома пока был только котлован, а в нем, наполовину собранный подвальный этаж, ну, и разметка территории усадьбы, занимающей всю вторую вершину холма, место под домик для прислуги, под гостевой дом, под хозяйственные постройки, под баню, под сад, под забор, лазить по замерзшей грязи, припорошенной снегом, спрятавшим значительную часть неровностей, было тем еще удовольствием, так что долго мы тут не бродили. На весь осмотр ушло чуть больше часа, после чего мы поехали дальше. Легкий мороз уже на моем уровне овладения стихией едва ощущался, что уж тут говорить о Машеньке, но все равно в теплой кабине было приятнее. Вот, кстати, неудобство, верхнюю одежду, если сесть в кабину в ней, девать некуда. Только если открыть перегородку между кабиной и салоном из последнего, для чего пришлось вылезать из автомобиля и обходить его вокруг, то вещи можно бросить на передний диван, или аккуратно снимать одежду в салоне, а потом перебегать в кабину. Надо что-то с этим придумать, или не надо, потом решу. Привычный маршрут, привычная, уже скорее даже ритуальная, остановка в Березино. К дому Мурлыкиных подъехали, когда не было еще 5 вечера, но на улице уже стемнело, конец ноября же. Зашел отдохнуть с дороги и слегка перекусить, с нее же. Забавно, что Екатерина Сергеевна начала было суету насчет погреться детям, пришлось напомнить, что в нашем транспорте мы не замерзли. Еще одно дело, поймать и потискать, погладить Мивекулу. Вот тоже, комок шерсти, прошлой зимой в кулаке помещалась, а поди ж ты, свой характер, свои предпочтения. Машу она просто обожала, каждый вечер перед сном обязательно приходила помурчать в ухо, вроде пожелать спокойной ночи. Василису считала за сестру, причем, как мне кажется, за младшую и туповатую, проскакивало порой что-то такое, покровительственное. К Ириске относилась как к равной, как к еще одной кошке в стае, порой милостиво позволяя себя почесать, погладить, порой пытаясь командовать при помощи удара лапкой, например, пытаясь согнать с кресла. Главой прайда она, без сомнения, считала мою будущую тещу, испытывая перед ней почтение и трепет, а также безграничное обожание. Мурлыкина при этом разве что терпела, позволяя этому двуногому тоже бывать на ее территории, раз уж главная кошка не против. А вот отношение ко мне, с одной стороны, позволяло мне больше, чем Ири и ни разу еще не пыталась воспитывать, с другой, именно что позволяло. И этой мелкой заразе даже года еще нет. Что же она начнет вытворять, став взрослой? У, пузо теплое и лохматое, почесать его и пощекотать. За следующую неделю неспешно доделали все 3 единицы техники для Викентьевки и передали их счастливым обладателям. Поскольку универсальный грузовик в селе уже был, да и пикап делался в том же варианте, в качестве кузовов поставили тонар и бочку с насосом. Дату передачи подогнали к тому дню, когда Кнут, Клим Викентьев должен был получать новые документы, потому на поезде приехали трое, Влад, Клим и сменный водитель первого грузовика. Вот тоже своеобразная личность, человек-невидимка, сколько раз про него слышал, а ни разу не видел. Когда держали оборону от ожидаемого нападения твари, он был у родни, когда дегустировали новые продукты, ездил в Шклов за тарой. Вот и сейчас, готовые автомобили забрали, пока я был на занятиях, чтобы успеть хоть часть дороги проехать по свету. От того, чтобы соваться на короткую дорогу через Чечевичи, я их настоятельно предостерег по мобилету. Геологи все же съездили туда и вернулись с квадратными глазами, заявив, что без второго грузовика и лебедки вряд ли бы выбрались. Может и преувеличивают, но то, что там скорее испытательный полигон, чем дорога, факт. Взамен грузовиков мне оставили официальное приглашение на свадьбу нового подданного империи, в форме обращения к вышестоящему, в стиле «если ваше благородие сочтет возможным удостоить нас своим визитом», все вот такое вот, придется думать о подарке. Конечно, можно поступить формально, в стиле буквы оставленного мне приглашения, передав купюру соответствующего достоинства, но на мой взгляд это будет фу. Так, а еще же новогодние подарки, включая всех Мурлыкиных. Ладно, это еще не так скоро, чтобы начинать метаться в панике, но думать уже нужно. Как минимум, узнать, какие на этот счет есть традиции в семье у невесты моей, чтобы не выйти за рамки в том или ином смысле. А через неделю Егор Фомич в разговоре мимоходом напомнил о еще одном предстоящем празднике. Грядущем юбилее города, вскоре после Нового года планировалось празднование 500-летия Один Смолевич. Просто он упомянул, что дворяне сбрасываются на общий подарок, так сказать, в фонд города. За исключением титулованных семейств, четырех баронских и одного графского, те готовили что-то личное. Казалось бы, зачем графу что-то дарить собственному городу? Но ведь я же поздравляю своих управляющих с семейными праздниками, да и неизвестно, в какой степени на самом деле город принадлежит графу. Может, там ситуация, как с училищами. Все в Смолевичах уверены, что оба они, и обычная, и Магуч, принадлежат графу, вместе с изнанкой. А на деле, как я узнал случайно, занимаясь подготовкой и подачей своих документов, и изнанка, и оба заведения принадлежат казне. Граф же в обычном училище является главой попечительского совета, в магическом и вовсе только одним из попечителей. Откуда пошел по городу слух, что он владеет этим всем, я не знаю и знать, если честно, не хочу. Как и развеивать заблуждения окружающих на этот счет. Так вот, возвращаясь к юбилею города, я хотел уж было попросить главного бухгалтера внести за меня в фонд соразмерную сумму из прибыли предприятия, но дед не дал, заорав в голове: «Ни в коем случае! Почему вдруг я не должен участвовать? Наоборот, должен, но не так, а как прочие бароны. С чего бы вдруг? Чтобы меня считали выскочкой? Нет, чтобы тебя ближайшие 100 лет не считали зазнавшимся скрягой, которому плевать на родной город. Поясни, ты в следующем году, если не случится что-то глобально катастрофичное, сам станешь бароном, и обыватели будут судить так. Остальные бароны сделали подарки городу, а барон Рысюхин – нет. И глубоко плевать им будет на то, что титул ты получил после празднования. Думаешь, уверен. И вот тут подкралась задница на букву «Ш», времени меньше, чем до норвежской свадьбы, поскольку подарок мало придумать. Надо еще придумку реализовать и доставить в город до праздника, хотя бы дня за 3. Вот не было печали, как я раньше-то забыл, ну, все как обычно у меня. Пора думать о допусках и зачетах, которые начинаются недели через 2 с небольшим, думать о подарках на свадьбу, готовить новогодние подарки, и вот еще на день города что-то изобретать. Почти неделю убил на бесплодные размышления о подарке городу, пока не помог случай. Ну, как случай? Пришли заказанные под переделку для нужд курганов и Алешкина грузовики Кротовского, и меня осенило. Благо, чертежи были, оставалось только скомпоновать имеющиеся блоки чуть-чуть иначе и кое-что добавить, но тут мне в помощь знание своего оборудования, как ни странно, и материалы с факультативов, ну, и помощь деда, которую все вышесказанное лишь маскирует. Да, пришлось доплатить за срочность, да и опытные помощники имелись. Ладно, не буду нагнетать интригу. Я затеял сделать трехосную платформу, поставить на нее несколько увеличенную, за счет более широких дверей и большего расстояния между сиденьями, кабину от пикапа и бочку с насосом. Да, пожарную машину. Плюс еще поставить на кабину стационарный брандспойт с рабочим местом, сиденьем, оператора перед бочкой. Да, пожарная машина с местами для расчета. Сделал все за неделю. Потом, увлекшись процессом и воспоминаниями деда, приделал по бокам, частично углубившись под бочку, ящики для всяких полезностей, наподобие дополнительного, переносного брандспойта и брезентового рукава к нему, остальное пожарные определят сами. Поверх ящиков пристроил с одной стороны, пару багров на держателях с зажимами и топор с лопатой, а с другой, складную лестницу из 3 колен, каждая длиной в бочку. Да, не автоматическая раздвижная высотой 30 метров, как в воспоминаниях деда, ну так нам такие вроде как и не нужны. По нашим с дедом подсчетам, с полной бочкой автомобиль должен был разгоняться до 30 или даже 35 км в час, порожнее, как минимум до 50. Красота. Потом заказал покраску в красный цвет и стал думать, как организовать доставку до места, не выдав сюрприз раньше времени. Очень уж мне было интересно лично увидеть, как волчонок отреагирует на такой подарочек его ведомству. А что я голову ломаю в пресловутый нулевой габарит грузовик вписывается, Значит, можно отгружать по железной дороге не разбирая, а в Смолевичах его встретит Беляков и спрячет до поры во дворе моего дома, он же сообщит о подарке в организационный комитет. Надо будет только укутать брезентом, чтобы случайные и не очень свидетели не поняли, что именно едет с вокзала в город. Точнее, главное, чтобы посылочка не опоздала. А, демоны изнанки. Нужно было насчет покраски договариваться с графом Сосновичем, пусть бы сохло в Смолевичах, больше времени на доставку. С другой стороны, тогда бы кто-то из работников наверняка проболтался. Ладно, что толку впустую сожалеть о сделанном, все равно назад уже не отыграешь. Через неделю, едва я успела заботиться подарками для всех близких, началась зачетная сессия, и я думать забыла о всякого рода переживаниях. Вроде как и в семестре учился без откровенной лени, и не прогуливал занятия, и все защиты старался провести вовремя, но пару хвостов и у меня нашлось, а автоматом получил зачет только по практикуму магического развития. Сильнее всего понервничать довелось на зачете по изящным искусствам. Преподаватель долго смотрела на мой рисунок, да, для зачета она выбрала именно этот вид искусств из всех, после чего вздохнула и сказала, да, старания и усердие видны, благодаря им смогли неплохо освоить ремесленные навыки нанесения изображений, но именно ремесленные, не художественные, увы, был бы это экзамен, больше чем удовлетворительно я, при всем своем положительном отношении и уважении к вашим успехам в других искусствах, поставить бы не смогла, однако для зачета и этого достаточно. Ну и ладно, а мне больше ничего и не надо. Под занавес зачета прибежал взволнованный прошлогодний преподаватель математики. Обрадовался, что я еще здесь и начал возбужденно нарезать круги около меня. Оказалось, что он послал таки статью в математический журнал, где была напечатана теорема, что я по дедовой подсказке и своей неосторожности использовал на экзамене. И вот эта статья вышла в последнем номере журнала за этот год. Правда, тут математик смутился. Видите ли, Юра, редакция, совершенно самовольно, присвоила вашему варианту доказательства название доказательства Кожановского двора Рысюхина. Хотя в тексте я упоминал только ваше имя, вот, у меня и копии письма есть. Успокойтесь, богов ради, я на вас совершенно не обижаюсь и ни в коем случае не в претензии. В конце концов, если бы я сам, лично написал эту статью, ее, скорее всего, не то, что печатать, читать бы не стали, а через годик метод бы опубликовал кто-то другой. Немного успокоенный, но все еще обуреваемый противоречивыми чувствами, гордостью и смущением, математик убежал нести благую весть дальше, а я, наконец, расслабился, все зачеты получены без хвостов, сессия, конечно, еще впереди, но сейчас-то, можно жить. Но расслабление было недолгим, на входе в общежитие меня перехватил посыльный с приказом явиться к ректору. Николай Петрович был доволен и благодушен, и, как мне кажется, причина благодушия лежала рядом на тумбочке, тот самый математический журнал. Граф пригласил присаживаться, сказал, что рад меня видеть и моим успехом, что собирался пригласить меня, чтобы рассказать о развитии проекта в Прибалтике, но я дал еще более приятный повод. В общем, после 15 минут благодарности за то, что продолжаю успешно работать на репутацию Академии, а в статье указывалось, что авторы статьи преподаватели и студент МХА, я покинул кабинет с укладкой для бумаг, где лежали благодарность ректора, тоже не пустая бумажка, кстати, но об этом отдельно, и пяток листков из отчета, полученного графом от строителей. Не сказать, чтоб они были мне нужны, но интересно, что и как они решили реализовать. Ну, и прикинуть сумму дохода, долей от которого грозились со мной поделиться. Надеюсь, теперь-то все дела закончены, и у меня каникулы. Один в нашей реальности дата основания неизвестна, как и для большинства старых городов, первое упоминание, 1448 год, про передачу городка в собственность другому владельцу. Причем это уже была не деревня, а местечко, на современный лад, ПГТ, так что существовало оно уже не первый год. В итоге у нас 500 лет попало на 1948 год. В мире рос сейчас, напомню, условные 1920-е, чисто по соответствию среднего уровня развития, где-то 1870-е, где-то уже конец 1930-х или даже середина 40-х, так-то даже система летосчисления другая. Но в целом, времена близкие к дате основания, а не упоминания, населенного пункта в нашем мире. А там в роду Сосновских дата закладки поселка уж точно известна. Два кожан, бел, летучая мышь. Глава 9. Нет, месье ле михусье, к моему прискорбию я ваше приглашение принять не могу. Во-первых, не имею привычки праздновать половину дела, сессия все-таки не сдана. А во-вторых, я завтра рано утром уезжаю на родину, дела рода каникул не знают, увы. Миша Плавтович один, одногруппник, которого за легкий дефект дикции дразнили французом, на что он совсем не обижался, пытавшийся уговорить меня на празднование конца семестра, был разочарован. И если первый аргумент оспорить мог попытаться, например, предложив праздновать начало каникул, то второй был неубиваем. Нормы приличия даже уточнять, какие именно дела меня зовут, не следовало, а уж тем более спрашивать, нельзя ли их отложить. А дела были: Суслитин закончил первый этап строительства на нулевом уровне, требовалось принять объект, подписать документы и запустить строительство форта на первом уровне. Ну, а еще нужно было закончить работу над подарком города, и физически, нанести свой герб на двери кабины, ибо нифиг, и поговорить лично насчет него с графом Сосновичем, пояснить резоны своего выступления. Машенька в этот раз со мной ехать не собиралась, тем более, что из Смолевича я собирался ехать сразу в Викентьевку, не только на свадьбу, но и для инспекции. Но, несмотря на это, к Мурлыкину мне заехать было нужно, их канцелярия все-таки выродила документы на приобретение автофургона, и мне, как продавцу, требовалось подписать их и передать товар до Нового года. Исходя из всего этого, я выезжал не в 6 утра, как обычно, а после 9, но для многих студентов это было ранним утром, так что не обманул я Мишу. По Могилеву бегать не пришлось, Василий Васильевич перегнал старый фургон к жандармерии сам. Я поставил свой чуть в сторонке и подошел к продаваемому, проверить, не забыл ли в нем чего-то своего, и все ли там в порядке. Когда проверял клапан для документов над лобовым стеклом, откинув для этого вниз солнцезащитный козырек, с улицы раздался голос: «Так, а кто это тут? Ух ты, еще и там открывается». Я обернулся и увидел жандарма лет 28 с нашивками унтер-офицера. Что-то такое шевельнулось в голове, в памяти, что стало почти идеальной стараниями деда. «Я так понимаю, вы унтер Семенов?» «Да, а вы, ваше благородие?» Это он перстень разглядел, перчатки-то я, копаясь внутри, снял. «Рысюхин, Юрий Викентьевич. Изготовитель ли пока еще формальный владелец этого аппарата? Проверяю перед продажей, не забыл ли где-нибудь что-то ненужное новых владельцам, а заодно, не сломалось ли что-то. Как я понимаю, вам быть шофером фургона. Присоединяйтесь, вдвоем проверка пройдет быстрее». Оказалось, унтер не знал и половины нычек и функций имеющегося оборудования, не то Мурлыкин до него не донес информацию, не то Семенов не понял. В общем, с пользой провели время, нашел кое-что из Машиных вещей, остававшихся тут еще с лета, растеряша, понимаете ли, и показал будущему шоферу много интересного, а заодно и рассказал кое-что об особенностях обслуживания. Ведомство выплатило за автомобиль 16 342 рубля 39 копеек, опять эта фирменная казенная дотошность. Правда, в другой ведомости стояло почти 19 тысяч, но на мой немой вопрос Мурлыкин ответил также молча. Тяжело вздохнул, заскрежетал зубами и закатил очи горе. Ясно все с ним. Подписал все, что требовалось, и оставив бумаги тестю, который тоже не сам станет бегать по инстанциям, поехал дальше. Конечно, продать фургон Лопухину, воспользовавшись его экзальтацией, было бы выгоднее по деньгам, во всяком случае, сиюминутно, но неверно. Да и с патентованием целой кучи технических идей мне бы тогда никто не помог. В дубовом логе из зримых изменений на лице были только увеличившийся карьер и появившийся усадебный дом, но в нем еще шли отделочные работы, боюсь, что к Новому году строители не закончат. И это даже успокаивает: строители, которые не срывают сроки, это, по словам деда, какой-то нонсенс, или плохо замаскированные инопланетные агенты. На нуле стояли две оговоренные башни, но от одной из них явно была только коробка, будут доделывать уже постфактум, и цокольные этажи четырех остальных. Также в наличии было здание, закрывающее один из проемов между башнями, там размещались склады, используемые пока строителями для собственных нужд. Еще был построен первый этаж центрального здания, в котором оборудовали в том числе и комнаты для размещения первых официальных жителей моей изнанки. Осмотрев все, и оговорив с имитирующим смущение Суслитиным необходимость доделок, список отдельным листом, подписали акт приемки работ первого этапа и договор на продолжение работ, но с наступлением весны, за исключением отделочных работ внутри помещения и строительства на изнанке до наступления там холодов, они продолжались. Нет, конечно, у строителей были варианты бетона, который можно заливать даже при температуре минус 40, плюс особая, строительная магия, как говорит дед, и при этом ржет, время от времени поминая какого-то Дэвида Блейна, но земляные работы в холодное время года дороже почти вдвое, а бетон, рассчитанный на мороз в 40 градусов, в 2,5 раза дороже обычного. Оно мне надо вот чтобы да, так-таки совсем даже нет, опять же, дед, причем произносит это с характерным таким акцентом, как у Шпиннермана, монстра пуговок и подкладок, не к ночи будь помянут. Отправив Суслитина в Минск, этот хитрый тип упал на хвост Беляковым, которые сперва встретили его с поезда, а теперь повезут до вокзала в Смолевичах, пошел знакомиться со своими первыми людьми на изнанке. На эту роль среди приехавших в Викентьев вкус говорили очередного армейского отставника, младшего унтер-офицера одного из двух пехотных полков, стоявших в Бобруйске, с женой и двумя детьми, сыном 19 лет и дочкой 17. Одаренными они не являлись, потому должны были постоянно носить на себе защитный амулет, на случай, если поставленный строителями защитный купол по каким-то причинам откажет. В их обязанность входило вести учет уходящих за купол и возвращающихся искателей, следить за тем, чтобы те не безобразничали в округе, и вообще присматривать за хозяйством. Поскольку здесь уже формально было мое экстерриториальное владение, причем пока я не заключил вассальный договор с империей, ее законы здесь вроде как вообще не действовали, я спокойно вооружил своих людей как холодным, так и огнестрельным оружием, разве что, для приличия, оговорив запрет на его вынос с изнанки. Для оружейной комнаты я закупил, а Егор Фомич забрал после доставки в лавку и привез сюда, целый небольшой арсенал. Казнозарядную винтовку под унитарный патрон калибром 16 мм 2, которая могла стрелять как нормальным патроном с макром, так и дорогим пороховым, барабанную винтовку того же калибра и дульнозарядный штуцер, наподобие тех, что получило ополчение в Викентьевке, только в приличном состоянии. Также приобрел два армейских револьвера калибра 13 мм, пусть они и считались, да и были, откровенно говоря, устаревшими и не шли в сравнении с моим. Из холодного оружия были три копья рогатины, клевец, две армейские же шашки и артиллерийский кинжал Бебут. Отставник сразу уцепился в знакомые револьвер и шашку, сын его выбрал вторую шашку и штуцер. Вообще-то он облизывался на барабанную винтовку, но батя не дал. Пришлось сделать отдельный акцент на то, что правило «никто не выходит из помещения без оружия» распространяется на всех, да, и на эту секуху тоже, и на все случаи, даже если только на минуточку вот туточки рядом. Рассказы о том, как я около Викентьевки наткнулся на твари третьего уровня, и как в одном вузе внезапно пропал защитный купол прямо посреди торжественного мероприятия, вроде бы убедили в серьезности правила, но там оно видно будет. Отдельно показал ядовитые травки, правда, две из трех на картинках, потому как не сезон, и рассказал про печень местного гуся, хоть они и откочевали куда-то после завершения сезона мясной ягоды. Разрешил отстреливать одного кенгуранчика в месяц для собственного потребления. Взрослое, но не старое животное весит килограммов 80, из которых 35-40, чистое мясо и съедобный ливер, плюс кости на бульон, вполне весомый приварок на семью, более того, уверен, что часть мяса они будут продавать в трактир. Рассказал, что еще есть интересного в этой добыче, что можно будет продать в гильдейскую лавку. Лавка, кстати, работала уже неделю, и там даже был какой-никакой оборот. Две охотничьих команды сделали по короткой, однодневной ознакомительной вылазке, после чего одна ушла в дальний рейд, ее возвращение ждали сегодня-завтра, а вторая продолжала изучать ближайшие окрестности. Я, вместе со своим смотрителем, Иваном Силантьевым, заглянул к гильдейцам и провел экспресс-анализ добычи на наличие токсинов и съедобность, и нашел еще одну ядовитую заразу. Ящерица длиной сантиметров 20, пару которых отловили в одной из болотин и принесли на оценку, была ядовитой буквально вся, но, судя по строению челюсти, являлась насекомоядной, не брезгуя и фруктами и ягодами. Похоже, яд тут и правда механизм самозащиты, тем более, что ящериц, пока ловили, изрядно напугали перед смертью. Эти ребята, я про охотников, даже рискнули забросить сеть в реку, умудрились как-то сделать это с берега, и даже наловили местной рыбы, три вида. Второй раз забрасывать не решились, поскольку, по их словам, переданным скупщикам, в речке что-то зашевелилось. Одна рыбка, похожа на крупного вьюна, длиной сантиметров 30, но с длинными игольчатыми зубами в несколько рядов, одна, похожа на щуку, но с чешуей, как у зеркально-карпа, а третья, натуральная плотва, отличие которой от земной не просматривалось, за исключением насыщенного энергией мяса. Все три рыбки были съедобными, но жабры вьюна и печень, опять печень, щуки содержали токсины. Насмерть вряд ли отравишься, но, простите, понос себе такой ухой обеспечить можно. Представитель гильдии с благодарностью записал полученные от меня данные, причем даже не пытался сомневаться в них, стало быть, правильно проинструктирован перед отправкой на новое место службы. Вроде как все обязательные дела закончены, можно и нужно ехать дальше, но, ну, не могу я так, своя, моя собственная изнанка, с постоянным порталом, а я на нее нормально и не был даже. Решившись, вернулся наизнанку и, кликнув с собой отставника с сыном, собрался на выход из купола и посмотреть, чем поздняя осень отличается от ранней или от лета, и, возможно, поохотиться. Узнав про охоту, силантьевы отпросились перевооружиться, и через пару минут вернулись. Отставник, со штуцером и кинжалом, его сын, с копьем, револьвером и своим ножом. Кенгуранчиков стало еще меньше, чем раньше и минимум вдвое, если не втрое, меньше, чем в сезон голубики. Виной тому смена сезона, или шум и вибрации, производимые строителями, хотя их должен гасить специально настроенный купол, или все вместе, покажут дальнейшие наблюдения. Сейчас заметно набравшие вес к зиме животные игнорировали пожухлую растительность на лугу и паслись в болотинах. Что они там ели, пока непонятно, надо будет потом посмотреть внимательнее. Я обратил внимание, что некоторые болотины, пасущиеся травоядные, по каким-то причинам обделяют вниманием. Пока мы подкрадывались к наиболее крупной группе кенгуранчиков, где было много молодых животных, получили вполне убедительный и впечатляющий ответ на вопрос о причинах игнорирования некоторых зарослей. Одну из стаек, или семейных групп, кенгуранчиков конкуренты постоянно отгоняли довольно, надо сказать, внушительным рыком, пока те в итоге не оказались около одной из бесхозных делянок. Вначале все шло нормально, животные паслись, выискивая что-то под кустами. Все сменилось внезапно и мгновенно. Из озерца, или, скорее, лужицы в центре выскочило что-то, я не успел понять, что именно, не то мурена, не то крокодил, схватило неосторожно подошедшего к берегу кенгуранчика и утащило под воду. Что самое удивительное, тварь бесследно пряталась в луже размером едва 3 на 4 метра. И, если не ошибаюсь, возле этого озерца мы все не раз прошлись, как летом, так и позже, при сборе слабительных плодов. Стайка, в которую входило съеденное животное, с трубными воплями рванула во все стороны. Остальные же только коротко проводили их взглядами и вернулись к своим делам. Отец и сын коротко переглянулись, и я понял, к воде они не сунутся даже за большие деньги, и женщин своих настропалят как следует. Кенгуранчика я все же добыл, и после проверки на наличие мокра, увы, пусто, мы оттащили его под купол, где и разделали, причем я показал наглядно, что и как нужно вырезать для сдачи в лавку. Потом еще пошли и сдали, для пущей наглядности, а заодно рассказали об опасности нетронутых или слабо поеденных кенгуранчиками болотин. Гильдеец был встревожен и искренне благодарен. Часть мяса оставил помощникам, отдельно оговорив, что этот зверь не в счет, поскольку добыл его я и для себя, но по большей части забрал с собой, в первую очередь, на гостинцы. Беляковым, одним и другим, Мурлыкиным, Васе будет особенно полезно. Но по дороге в Смолевичи немного переиграл, решил раздать все на месте, а на обратном пути поохотиться еще, добыть двух животных и полторы туши отвезти в Викентьевку, а половину – в Могилев. Да, так будет точно лучше. Мысли плавно перескочили на понесенные и еще предстоящие расходы. Например, защитные купола для изнанок. Тот, что стоит сейчас, диаметром 250 метров, специальный, строительный, и его после завершения работ снимут и увезут. Надо покупать свой. Причем на нулевом уровне он будет просто защищать работников от влияния изнанки, набрать персонал сплошь из одаренных обойдется еще дороже, а на первом является жизненной необходимостью, змеи-руки такие твари, что пролезут буквально в любую щель, а если щелей не будет, проковыряют. Причем по стенкам ходят не хуже мухи, так что без купола вопрос, пролезут ли они на нулевой уровень, даже не стоит. Вопрос только в том, как быстро они это сделают. Два купола второго уровня защиты, да, с запасом, но так и положено, диаметром 100 метров стоят около 18 тысяч каждый. Причем с ростом уровня защиты или диаметра охраняемой территории цены росли даже, пожалуй, не в геометрической прогрессии, а экспоненциально. Но мне такие не нужны, а просто выделываться нет ни смысла, ни желания, ни лишних денег. Ладно, тот Беляков, что в Смолевичах, скоро сделает годовой отчет, там и посмотрим общий баланс, со всеми доходами, регулярными и внезапными, и всеми расходами, плановыми и неожиданными. Заехал в Алешкино, оставил там большую часть туши, причем супруга Егора Фомича, почему-то смущаясь, попросила хвост и обе задние лапы, на холодец, который она, оказывается, очень любит, а мне и не жалко. Из остатка взял кусок вырезки себе, Едвига пожарит, не на ужин, так на завтрак, а все прочее поделил между семьями главбуха и Пырейникова. Все, я дома, длинный день закончился, можно позволить себе немного побездельничать в ожидании ужина. Один плавт, хищное водное насекомое. Два напомню, хоть оружейное дело в мире рос и отстает от наших 1920-х очень сильно, находясь в разных своих отраслях, где на уровне 1870-х, где на рубеже 1900-х, но метрическая система в нем введена со всей беспощадностью, все дюймовые калибры пересчитаны в миллиметры с округлением в большую сторону для возможности переделки старых стволов под новые мерки. Калибр 5 линий, он же 50 дюйма, 12,7 мм у нас, превратился в 13 мм, 6 линий, самый распространенный в армии на момент перехода на миллиметры, в 16 мм. Знаменитая трехлинейка разрабатывалась в рамках концепции мелкокалиберного оружия, и многие высказывали сомнение, что в такой малый калибр удастся вложить что-то путное. Четыре линии в третьей четверти 19 века считались калибром для карманного револьвера, собак пугать. Глава 10. Оказалось, что отправленный по железной дороге пожарный автомобиль еще не прибыл. С одной стороны, теряю как минимум сутки, с другой, время еще есть, хоть и впритык, да и предварительную работу провести нужно. Так что на следующий день после завтрака занялся накопившимися к концу года документами и отчетами, а ближе к 11, получив звонок на квартирный телефон, направился на заранее запрошенную встречу с графом Сосновичем. Надо сказать, что канцелярия Евгения Борисовича меня долгим ожиданием не мариновала, пауза между запросом и приглашением оказалась близка к минимальной. Стиль разговора, который задал хозяин города, можно назвать непринужденно деловым, то есть совсем уж светской беседы для разминки не предполагалось, как и перехода на уровень, когда интересуются здоровьем тетушки, условно говоря, но и полного официоза вида доложить и цель вашего визита тоже не имелось и в помине. Мельком поинтересовавшись успехами в учебе, которые вряд ли его интересовали, скорее это был знак, что он помнит, где я и чем занимаюсь, граф посвятил пару минут комплиментам переделки его автомобиля и спросил о дальнейших творческих планах. Ну, подводка к нужной теме получилась не худшая, начнем. Собственно, я примерно затем и пришел. Для начала, хотел бы уточнить, что мое желание сделать городу свой подарок, оно вызвано не тщеславием или желанием как-то выделиться. Просто в свете планируемых изменений в статусе, о которых вы в курсе, подумал, что лет через 5. Граф, который все это время с легкой полуулыбкой качал головой, жестом остановил меня и продолжил. Жители города начнут задавать вопросы, почему, мол, остальные бароны сделали подарок городу, а Рысюхин, нет. Может, он нас не уважает? Вот именно. Не сомневался в вашей способности просчитывать ситуацию на перспективу, но тем не менее рад, что не придется объяснять свою позицию. Люди забудут, что было раньше, а прослыть жадным снобом – не лучший старт в новом качестве. А я, в свою очередь, приятно удивлен, что и вы, Юра, умеете думать о будущем. Даже если это подсказка более опытных старших товарищей, в молодости немногие могут слушать советы о том, что будет лет через 5. Порадовали, честно. Тем более, что в собрании были разные варианты причин вашего поступка, в том числе некоторые предполагали и возможность того, что вам, уж простите, не то статус главы рода, не то доступ к деньгам в голову ударили. Рад буду аргументированно пресечь подобные разговоры. А ведь это намек и легкая угроза, мол, затеешь быть слишком самостоятельным и не проявишь достаточно знаков чинопочитания, могу такие слухи и не пресекать, а то и невзначай усилить, а выглядит как чистый комплимент, ага, заодно и проверка, сколько слоев смысла ты сможешь уловить, скажи-ка ему, рад, что смог предоставить вам такую возможность, и понимаю, насколько важно для вас быть в курсе подробностей всех дел в районе, хоть и не представляю, как вы все успеваете, ну, для этого у меня есть целый штат помощников, в разных сферах деятельности и с разной специализацией. Здесь я отвечать не стал, ограничившись чем-то средним между кивком и уважительным полупоклоном. Честно признаться, меня мучает любопытство, что же вы такое придумали? Слишком много вариантов. Уж очень разносторонней личностью вы, Юра, себя проявили. Новый пожарный автомобиль, трехосная платформа, спроектированная при участии профессионального опытного инженера, который провел все прочностные расчеты, зафиксированные должным образом на бумаге, увеличенная, чтобы можно было садиться и выходить в защитном снаряжении, кабина от пикапа, наподобие того, на каком ездит мой главный управляющий, за нею, бочка на 3,5 тонны воды, с довольно мощным реверсируемым насосом, парой брандспойтов, стационарным за кабиной и переносным с брезентовым рукавом, ну, и несколько удобных ящиков для снаряжения, впечатляет. И чем все это будет приводиться в движение, как у всей техники на моих предприятиях, все оси ведущие, с тяговым электродвигателем на 25 сил, итого у пожарного авто, 75, и такой же двигатель крутит насос, которым можно и закачивать воду в бочку из, например, речки или пруда, широкий рукав и заборной головкой с фильтрами, чтобы мусор в бочку не закачивать, а то еще забьет сопло, в комплекте, есть вариант переключения, когда вода из речки пойдет не в бочку, а напрямую на брандспойт, а по ходовым качествам что, по расчетам порожняком сможет разогнаться до 50 км в час, или даже чуть больше, с полной бочкой около 30, но тут, сами понимаете, еще и от дороги многое зависит, вот что я вам скажу, Юра, подарок получился у вас шикарный, такого автомобиля нет в пожарной части ни Минска, ни Москвы, тут и вторая сторона, пожарные власти начнут завидовать, пусть обращаются, все чертежи есть, передам, там, правда, целая пачка заявок на патенты подана, но как-нибудь разберемся, боюсь, Юра, что чертежи начальников не удовлетворят, мля, да, малый, тут мы не додумали, но не все так страшно, во-первых, пока еще информация дойдет, пока в том же Минске зашевелятся, во-вторых, те же чертежи можно передать третьей стороне, которая и займется производством, отчисляя тебе за патенты. Что-то в этом ключе я, в меланхоличной задумчивости, и выдал графу, на что тот только скептически покачал головой. Кстати, а где подарок сейчас? Едет по железной дороге. Завтра рано утром должен прибыть на станцию. Там все укутано брезентом и фанерой до полной неузнаваемости. Думаю, по темноте перегнать к себе во двор, чтобы нанести последние штрихи. Опознавательные знаки, свой герб на дверце, звуковой и световой сигнал, который сейчас Пырейниковы заканчивают. Что за сигналы? Проблесковый маячок двухцветный, красный с синим, и сирена, чтобы привлекать внимание окружающих с целью освободить дорогу. Это вместо того, чтобы в горн гудеть, хитро, хитро. За следующие 2-3 минуты граф свернул разговор и выпроводил меня из кабинета. Так, это дело сделано, теперь надо найти повод заехать в пожарную часть, посмотреть, какие знаки нанесены на имеющуюся технику для копирования. Подарок новогодний вручить досрочно, что ли? О, и мелкие сувенирчики его домашним, чтобы вручил в новогоднюю ночь, заодно объяснение, почему не домой пришел. Так, собственно, и сделал. Даже нашел способ выяснить расшифровку всех знаков и то, кто присваивает очередной номер. Оказалось, все на месте, наверх только подается общий отчет о количестве техники на балансе. Ну и ладно, тем более не так давно удачно, для меня, списали бочку на конной тяге, у которой был свой номер, ныне освободившийся, вот его и использую. Красиво получится, символично даже, как смена поколений. По пути домой нагнало понимание, что остальным соседям тоже надо что-то дарить, пусть и чисто символическое, чтобы не выделять волчонка в обиду прочим. А с другой стороны, у меня достаточно близкие отношения только с Лисовским и Пырейниковыми, даже кабановичи будут в некотором недоумении, если я к ним внезапно припрусь с гостинцами. Пыриниковым вчера еще занес цельный окорок кенгуранчика, а десяток кило свежайшего изнаночного мяса уже само по себе больше, чем просто соседский знак внимания, больше и выдумывать ничего не надо. Остаются лисовские, и главу семейства придется ловить на работе, как волчонка. Вот же устроил себе суету на ровном месте. Потом был обед с отбивными из неземной дичи, общий с Беляковыми, чтобы не напрягать Едвигу дурацкой задачей готовить два разных обеда одновременно. Затем бумаги, до самого ужина, к которому прибежала младшая из соседских внучек, принесла мигалку и рявкалку, отказалась от приглашения к столу и убежала. А я пошел спать пораньше, в половине пятого надо быть уже на вокзале. Приехал на станцию заранее, но там уже была компания, граф прислал троих своих подчиненных для помощи в разгрузке и пресечении ненужного любопытства. Впустил бедолаг в салон, на дворе минус 15, до поезда еще полчаса, они уже спросили в конторе, зачем людей мучить зря, жаль, среди них нет шофера, перегнать фургон к дому. Придется оставлять его здесь, а потом возвращаться к нему на воронке с Семенычем в роли возницы. Поезд пришел почти вовремя, но оказалось, что можно было заранее не приезжать. Сперва работники вокзала четверть часа тасовали вагоны по путям, чтобы забрать те, что были адресованы в наш город, потом почти час оформляли бумаги, а еще позже выяснилось, что груз они отдать не могут, пока не придет начальник станции, чтобы подписать бумаги. Мало того, они с какого-то перепугу стали требовать осмотр груза. На этом моменте помощники напряглись и активировались. Пришлось давить в том числе и перстнем. Дворянин переслал свое личное имущество, какое ваше дело, что именно он вез, ладно бы при сдаче груза, вдруг, там что-то нелегальное, но при получении пломбы целы, брезент не поврежден, нет, ну и все. От странных претензий отбились, но начальника, который даст приказ отдать мне мое же имущество, ждать пришлось. Графские помощники, расположившись в салоне, рассыпались в благодарностях. Спасибо, ваше благородие, что пустили погреться. Эти заразы в зал ожидания не пускают, не положено, мол, если бы не вы, задубели бы совсем. Если бы не я, то вас бы сюда и не прислали, так что, считайте, квиты. Начальник, сменный начальник, на секундочку, а не вообще главный по станции, что вызывает вопросы о том, когда же на самом деле начинается его смена, соизволил явиться только к половине восьмого. И опять завел шарманку об осмотре груза и даже, с разгона, не иначе, об определении стоимости груза. Я уже был на взводе, так что, увы, не сдержался. Был крайне невежлив, но красноречив и убедителен, так что уже через 10 минут платформу подогнали к рампе. Отобрав у мучительно никуда не спешащего работника инструмент, сам, под неуверенные возражения на тему «не положено», отцепил стопора. Помощники сложили все эти тросы и ремни и бросили найденные тут же доски в качестве сходней. Между платформой и рампой была разница в высоте сантиметров 10. Видимо, построили сооружение не слишком точно, да. Еще раз убедившись в сохранности пломб, завернул нижнюю часть брезента вверх, забросив на крылья, чтобы он не попал под колеса, и снял отдельный кусок, который закрывал лобовое стекло. Потом проник в кабину и, посигналив помощникам, своим ходом перебрался сперва на рампу, а потом и на подъездную дорогу. Предложил помощникам подвести их до центра, на что те радостно согласились и ввинтились под брезент на заднее сиденье. Внутри было холодно, и включать отопление смысла особого не было, доедем быстрее, чем воздух прогреется. Зато не дует, и добираться минут 5, а не минимум полчаса. Но я печку все же включил, мне еще работать в этой кабине, наносить те самые последние штрихи. Чтобы впихнуть большой трехосный грузовик в каретный сарай, пришлось вновь выселить на улицу и повозку, и кое-что из имущества. Тем не менее вошел он не до конца. Фаркоп торчал в проем ворот, не позволяя закрыть их полностью. Брезент я, чтобы не создавать себе лишние трудности там, где их и без того хватает, снял еще во дворе. Уже пришедший Семеныч, вызвавшись помогать, внимательно осматривал аппарат, выспрашивая, что и зачем. Прирастив к крыше мигалку и сирену, я уговорил металл обшивки пропустить между ее слоями проводку и подключил к заранее размещенным в кабине органам управления ими. Предупредив Семеныча, проверил работу мигалки, или, как упорно величает ее дед, проблескового маячка. Работу сирены проверять не стал, чтобы не сбежалась вся улица. Пока Семёныч наносил через трафарет недостающие надписи, я рисовал на правой передней двери Рысюху, серебром и золотом, точнее, алюминием и бронзой, разумеется. На левой двери красовался нанесенный еще в Буйничах городской герб с Малевичей. Старался я, глядя на образец, очень сильно, тщательно и не торопясь, так что закончил даже позже своего помощника. Когда заканчивал работу, оттирая тряпкой руки от остатков краски, металлическую пудру я убираю легко, а вот лак, мне даже показалось в свете фонарей, что только что нарисованная Рысюха мне подмигнула. Закончив работу, я подозвал нашего дворника, он же истопник, он же все остальное. Вот, смотри, что получается. На данный момент о том, какой подарок я приготовил на юбилей города, знает три человека. Я, граф Соснович, и ты. И если вдруг пойдут слухи. Нет, если слухи будут строго среди дворян, то можно будет заподозрить графа, иначе же, обижаться буду очень сильно именно на тебя. Так это. А ежели залезет кто? Пацанва та же, что к елке придет, аль еще кто, сарайчик-то неплотно закрыт. Вот, значит, ты больше всех заинтересован в том, чтоб тут никто не лазил, что до щели в воротах. Вон, брезента сколько, набросим давай. Потом завяжешь ворота проволокой толстой или тросиком и бди. Выдав напутствие и поздравления с наступающим, выехал в путь, пусть еще не опаздывал, но время уже поджимало. Заехал наизнанку и в той же компании подстрелил двух кенгуранчиков, выбив по одному молодому животному из двух разных стай, которые количеством побогаче. Разделали на скорую руку, выбросив ненужное и вырезав то, что принимают в представительстве гильдии. Проверка на макры на этот раз дала один камень, который я забрал себе для тренировок в магии кристаллов, все остальное оставил Силантьеву, мол, в качестве премии. Забросил туши в багажный отсек и отправился в путь. В Дукаре остановился, это почти такая же традиция, как остановка на чай в Березино, только по парку гулять не стал, выпил горячего в кофейне и поехал дальше. В 4 часа пополудни въехал в Викентьевку, для разнообразия, со стороны Тальки. При виде нового моста и дороги ощущение «это все мое» не было, и не мое оно, кроме дороги, и по сравнению с изнанкой, мелочь какая-то, право слово. Около конторы стояла целая линейка из 3 грузовиков и пикапа, а красиво, елки-палки, и солидно выглядит. Небось, заезжих купчин впечатляет знатно. Подготовка к завтрашней свадьбе шла полным ходом. Несмотря на то, что меню давно было составлено и многое уже приготовлено, взнос в виде 1,5 туш изнаночной зайчатины был принят с восторгом, а меню оперативно изменено. Есть ощущение, что кенгуранчики будут усвоены на безотходной основе, каждую косточку выварит, каждую жилку.